Снежная буря. Накануне нас предупредили, что снег будет идти всю ночь и весь следующий день. Сказали, что заметет подъезды и переулки, поля и перекрестки, и что лучше оставаться дома в безопасности. Мы согласились. Весь район и весь городок. Все поддержали это решение. Сегодня нас настигла снежная буря. Я нежилась в постели в глухой тишине раннего утра, думая о снеге, который толстым одеялом покрыл землю, лежал на голых ветвях деревьев, на крыше над головой и на всем, что только можно себе представить. Я еще не шевелилась после пробуждения, только чувствовала, как расслабились и согрелись руки под одеялом, и думала о том, как хорошо, что сегодня снежный день, и как же замечательно знать это с прошлой ночи. Я спала крепко и проснулась, не помня снов, чувствуя, что сегодня все начнется с чистого листа. Сунула ноги в тапочки, стоявшие у кровати, натянула длинный толстый свитер и подошла к окну. Медленно отодвинула занавеску и насладилась маленькой искоркой предвкушения в животе, глядя на покрытую снегом землю. Раньше тоже бывало много снега. Я видела такое тысячу раз, переживая один и тот же момент с самого детства, как утром после сильного снегопада стою в пижаме, прижавшись носом к холодному оконному стеклу. Но по сей день это вызывает у меня восхищение. Утренний свет был слабым и отбрасывал длинные тени на сугробы, ловил все еще падающие хлопья в плавном полете и показывал хрустящую, нетронутую поверхность снега, укрывшего землю у моего старого фермерского дома. Я задержалась там на мгновение, просто наблюдая за падающим снегом, оградив себя руками от холода за окном. Наслаждалась подарком от матери природы. В детстве снежные дни были связаны с волнением и беготнёй за чашками шоколада на теплую кухню и обратно. Взрослым такие дни приносят облегчение. Вы вынуждены расслабиться, никто от вас ничего не ждет. В суетливом мире, который иногда движется слишком быстро, эта передышка — отличное лекарство. Накануне я запаслась всем необходимым. Фунтом свежего кофе в зернах, длинной буханкой хлеба для сэндвичей и тостов, пакетом булочек и кексиков, мешком зимних апельсинов и грейпфрутов. В холодильнике стоял кувшин со свежим соком и лежала огромная груда зеленых овощей. А в кладовке аккуратными рядами выстроились домашние консервированные помидоры и соленые огурцы, банки с фасолью, мешки с рисом, пакеты с крекерами и пастой. Я выглянула в кухонное окно и сказала снегу: «Продолжай падать, мне хватит на несколько недель». Я начала варить кофе, покопалась в кексах, отломила уголочек у одного и съела его. «Если ты собираешься это сделать, — подумала я, — то надо сделать все правильно». И вытащила из буфета вафельницу. В конце концов, это было частью наслаждения снежным днем. Наконец, есть время делать то, что обычно тебе не свойственно, и нет никаких причин этого избегать. Я налила чашку кофе, достала с полок нужные ингредиенты и начала перемешивать и взбивать их, нагревая вафельницу. Устроилась за кухонным столом с любимой тарелкой, салфеткой и вилкой. У меня мелькнуло воспоминание о том, как тетя поступала, когда мы были маленькими. У нее в шкафу стояла специальная тарелка, выкрашенная в золотой цвет по старинному образцу и ни с чем не сочетавшаяся. И если ты хорошо сдавал экзамен, или у тебя был день рождения, или плохой день, и тебе просто нужно было чувствовать себя особенным и окруженным заботой, тетя ставила ее на твое место. Когда ты садился, то становился чуть выше и чувствовал ее теплую руку на своем плече. И ужин превращался в наслаждение. Это воспоминание согрело меня, когда я наливала тесто в горячую вафельницу. Оно зашипело, наполнило кухню ароматом, и я улыбнулась. С блинами и вафлями всегда действуют правила трех: не дожарьте первый, сожгите второй, и третий будет идеальным. Когда тарелка наполнилась, я сидела с чашкой свежего кофе и подогретым кувшином кленового сиропа, наслаждаясь завтраком, наблюдала за падающим снегом. Очистила апельсин и медленно ела дольки между глотками. Отложила кожуру, думая, что позже добавлю ее в кипящую кастрюлю с палочками корицы, ванилью и парочкой гвоздик. Позволю ей кипеть весь день, чтобы наполнить дом сладким ароматом и смягчить сухой воздух паром. Я сполоснула тарелку, прибралась на кухне и стала ходить от окна к окну, глядя на улицу. С вечера я принесла дрова, положила их в камин. Теперь он был готов дарить тепло. Зажгла длинную спичку и поднесла ее к бумаге и растопке, наблюдая, как она горит. Добавила в огонь несколько смятых газет и пару минут сидела на корточках у очага, пока лицо и пальцы не прогрелись. Теперь дул ветер, и я наблюдала, как маленькие кружащиеся спирали снега появлялись и исчезали в воздухе. Может быть, позже я соберусь и отправлюсь на долгую прогулку по полям и лесам, а потом вознагражу себя чашкой чего-нибудь горячего. Но сейчас я не собиралась покидать свое уютное местечко. Я представляла себе, как раскладываю по столу головоломку и думаю над ней, пока на заднем плане идет фильм, или читаю часами, или лежу в горячей ванне, пока кожа на пальцах не сморщится. Но сначала, насытившись после завтрака и согревшись у камина, я растянулась на диване, накрыла ноги теплым одеялом и почувствовала, что лучше всего было бы закрыть глаза, прислушаться к потрескиванию поленьев и забыться долгим зимним сном. Сладких снов. Рецепт кипящей кастрюли для каждого сезона. Эти рецепты помогают увлажнить и слегка ароматизировать воздух в доме. Я считаю это крайне полезным зимой, когда воздух сухой, особенно если часто горит камин. Но любое время года подойдет для кипящей кастрюли. Частенько, когда ко мне заходят гости, у меня на плите стоит одна из таких кастрюль. Они удивляются тому, как хорошо пахнет содержимое, и для тех, кто считает, что свечи и другие освежители воздуха раздражают легкие, этот метод может быть успокаивающей альтернативой. Поставьте на плиту большую кастрюлю с водой на медленный огонь. Хоть и не стоит оставлять ее совсем без присмотра, она может безопасно кипеть в течение нескольких часов, а жидкость не испарится. Поглядывайте на нее время от времени, и если воды становится меньше 10 сантиметров, долейте еще. Затем добавьте следующие ингредиенты в зависимости от сезона. Весна. Горсть сухих бутонов лаванды. Несколько веточек розмарина. 2 чайные ложки лимонного экстракта. Несколько стручков бадьяна. Лето. Кожура от 2 больших апельсинов. 1 чайная ложка натурального экстракта ванили. 1 столовая ложка семян кардамона. Осень. 2 палочки корицы. 2 сосновые шишки. 1 красное яблоко, нарезанное ломтиками. 1 чайная ложка специй для тыквенного пирога. Зима. 1 апельсин, нарезанный ломтиками. 3-4 небольших веточки сосны. Горсть сушеной гвоздики.